За миллионы километров от поверхности планеты, на которой разыгралась эта трагедия, происходили события не менее значительные. Космический корабль давно потерял управление. Молчали его разбитые двигатели. Команда, состоявшая всего из трех человек, смирилась с собственной судьбой. Пространство в зоне перехода походило на слоеный пирог. Уплотнения чередовались с разрежениями. Ни о каком направлении вообще невозможно было говорить. Мы ломились сквозь темную бездну. Мы все поставили на карту и проиграли. Ничто в мире уже не могло нам помочь. Еще один удар, затем плавное скользящее падение. И снова удар. Мы продолжали падать. Или, быть может, все же спускаться? Ни верха, ни низа. Сплошная череда ударов. В каком пространстве мы теперь находились? Произошел ли выход из Эверсайда? Если произошел, то куда именно? Прорвались ли мы в темную зону? Ни одного ответа, только новые удары, грозящие разрушить корпус. Защита не работала с тех пор, как полетели резервные генераторы. Вокруг нас со звоном лопались невидимые нити. Мы пронзали несуществующие в реальном мире слои. Мы одновременно находились сразу в нескольких местах и в то же самое время не находились нигде. Может быть, мы уже умерли? Это было самым вероятным, поскольку законы обычной, прямой логики перестали для нас существовать. Когда мы плыли вдоль очередного слоя уплотнений, в минуту относительного затишья мне удалось пробраться к выходу из рубки и убедиться, что Элен чувствует себя вполне удовлетворительно. Сейроса нигде не было. Видно, и я подумал, не привиделась ли мне вся эта наша встреча. Теперь Элен сидела рядом со мной в кресле второго пилота. С момента, как я помог ей включить кокон индивидуальной защиты, она не задала ни одного вопроса. С каждым пробитым слоем пространства груз необратимости за нашей спиной нарастал. Мы продолжали проваливаться в бездну, и единственное, на что оставалось надеяться, так это достичь когда-нибудь дна, которого, возможно, не существовало. Треск разрываемой стали сообщал о том, что еще один стрингер лопнул. Не выдержала еще одна переборка. Корабль начинал разваливаться. Если верить безумствующим приборам, мы по-прежнему находились внутри сжатой области вне пространства. Много раз нам пришлось умереть, и много раз мы оживали вновь. Тогда из всех ощущений и чувств оставалась только надежда. Наконец, в последней пароксической судороге, эфир вокруг нас словно взорвался, и измученное сознание восприняло этот завершающий удар почти с удивлением. Мы все еще были живы. В этот момент крайнего отчаяния вокруг нас вспыхнули миллионы живых огней. Но мы ничего не знали об этом. Элен первой заметила, что поверхность экранов покрылась непонятными точками. Она протянула к ним руку, пытаясь привлечь мое внимание к новому неведомому бедствию. Проследив за ее взглядом, я снял защитные шторки со всех иллюминаторов рубки.